По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена в Бангладеш, Мьянме, Непале, Иране, Гвинее, Болгарии, Финляндии и Венесуэле состоялись собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене. На них присутствовали представители разных кругов и жители данных стран. Выступавшие сказали, что благодаря руководству Ким Ир Сена открылась новая эпоха истории, эпоха самостоятельности, когда вытесненные в прошлом из истории народные массы сами решают свою судьбу, и что корейские и прогрессивные народы мира навеки запомнили славную революционную жизнь Ким Ир Сена, который посвятил всего себя во имя процветания страны и счастья народа, во имя дела самостоятельности всех стран мира. На собрании, состоявшемся в Финляндии, были приняты письма в адрес Ким Чен Ына.